44. Как выяснилось, вокруг находились и другие здания, вмерзшие в ледяной покров седьмой дракона. Этакие остатки былой роскоши, гигантские насекомые в сверкающем янтаре. Отец Главк оказался человеком добродушным и веселым. Его сослали на седьмую дракона за принадлежность к одному из последних тейердианских орденов. Когда папа Юлий VI издал буллу, в которой объявил философские воззрения антипапы кощунственными, орден распустили, а его членов кого отлучили от церкви, а кого отправили в глухие уголки с глаз долой. Впрочем, отец Главк отнюдь не считал, что провел 57 лет в изгнании. Он полагал, что исполняет свое предназначение. Чичатуки не выказывали особого интереса к религии, да и священник, как он сам признался, не слишком стремился обратить их в христианство. Отец Главк восторгался мужеством и благородством чичатуков и преклонялся перед их культурой, которую они сумели сохранить в столь неблагоприятных условиях. До того, как ослеп, это была снежная слепота, нечто вроде одновременного воздействия холода, вакуума и радиации. Он частенько путешествовал вместе с чичатуками. «Раньше их было больше», — сказал священник. «Мы сидели в его ярко освещенном кабинете». «Что поделаешь, времена меняются. Там, где прежде обитали десятки тысяч, теперь с трудом выживают несколько сотен». В первые дни Энея с Абеттиком, как правило, беседовали со стариком, а я бродил по городу. Помню свой первый выход. Я спустился во мрак туннеля, прихватив с собой плазменную винтовку и лампу. Отец Главк объяснил, что свет отпугивает арктических призраков. Этажей через 20 я нашел ход, который вывел меня к другим зданиям. Во льду были вырезаны своеобразные вывески. Склад, суд, центр связи, консульство гегемонии, отель и так далее. Эти надписи когда-то нанес световым пером отец Главк. Заглянув в несколько зданий, я убедился, что священник, несмотря на слепоту, время от времени покидает свой кабинет и наведывается в город. В третьем по счету здании я обнаружил склад, в котором хранились топливные таблетки. Отец Главк использовал их для освещения и обогрева своего жилища, а также выменивал на них продовольствие. «Призраки обеспечивают чичатуков всем, кроме горючих материалов», — заметил он однажды. «А таблетки дают свет и немного тепла. И потом нам нравится торговаться. Мясо и шкуры в обмен на свет, тепло и стариковскую болтовню. Пожалуй, они начали общаться из-за того, что мой отряд состоит из самого прекрасного числа — единицы. На первых порах я скрывал от них, где беру таблетки, но теперь уверен, что Кучат и все остальные никогда меня не ограбят, даже ради своих детей». Откровенно говоря, смотреть в городе было толком не на что. Света, который отбрасывала лампа, на то, чтобы разогнать тьму, не хватало. Если у меня и теплилась в глубине души надежда отыскать некое подручное средство, которое облегчило бы нам дорогу ко второму порталу, ну, быть может, самоходную горелку или что-нибудь еще в том же духе, она быстро иссякла. Не считая обиталища отца Главка, где наличествовали мебель и книги, свет и тепло, пища и разговоры, в городе было холодно и страшно, как в девятом круге ада. На третий или четвертый день нашего пребывания в городе я присоединился к своим друзьям, сидевшим в кабинете священника. Прислушиваясь к разговору, я разглядывал книжные полки. Каких только книг там не было: философские и теологические трактаты, астрономические и этнологические тексты, новоантропологические студии, приключенческие романы, детективы, пособия по плотницкому ремеслу, тома по медицине и зоологии. «Потеряв 30 лет назад зрение», — сообщил отец Главк в тот день, когда с гордостью показал нам свою библиотеку, «я больше всего огорчился тому, что утратил возможность перечитывать свои любимые книги. Я как Просперо, только отрекшийся вынужденно». Персонаж пьесы Шекспира «Буря» — белый маг, который в финальной сцене добровольно отрекается от своей магии. Вы не представляете, скольких трудов мне стоило перетащить сюда 3000 томов из помещения, расположенного на 50 этажей ниже. Пока я рыскал по городу, Абеттик листал книгу за книгой, а Энея читала старику вслух. Однажды, зайдя в кабинет без стука, я увидел на глазах отца Главка слезы. Разговор шел о религии. Отец Главка рассказывал о Тейяре, о древнем иезуите, а вовсе не об антипапе, которого сверг Юлий VI. В Первую мировую он был медбратом. Никто бы не осудил Тейяра, если бы он держался подальше от передовой, но он сам выбрал иную стезю. Его награждали за мужество орденами и медалями, в том числе орденом почетного легиона. Абеттик вежливо кашлянул. «Прошу прощения, святой отец. Если я не ошибаюсь, Первая мировая — это конфликт, разгоревшийся на Старой Земле еще до хиджры?» Священник улыбнулся. «Совершенно верно, мой друг. Начало 20 века — страшная война. Она настолько поразила Тейяра своей жестокостью, что он до конца жизни испытывал ненависть к войне как таковой». Отец Главк сидел в кресле-качалке. В грубом подобии очага светились топливные таблетки, освещавшие и обогревавшие помещение. Впервые за то время, что мы провели на 7-й дракона, было по-настоящему тепло. По образованию Тейяр был геологом и палеонтологом. В 30-х годах того же столетия, будучи в Китае, так называлось одно из государств Старой Земли, он выдвинул теорию эволюции как незавершенного, но целенаправленного процесса. Тейяр рассматривал Вселенную как стремление Господа объединить в некоем разумном существе Христа эволюции, индивидуума и универсум. Каждая новая ступень эволюции была для Тейяра де Шардена символом надежды. Он радовался даже, когда открыли расщепление ядра. Космогенез, это его словечко, выдвигал человечество в центр Вселенной. Ноогенез представлял собой непрерывную эволюцию человеческого сознания, а гоминизация и сверхгоминизация являлись этапами на пути превращения Homo sapiens в истинного человека. «Простите, святой отец», — проговорил я. В уголке сознания промелькнула мысль. «Насколько не соответствует эта беседа об абстрактных понятиях, окружающей обстановке, погребенному во льдах городу, лютой стужей и шныряющим во мраке убийцам-призракам. Мне всегда казалось, что Тейяр был еретиком и утверждал, что человек однажды эволюционирует в Бога». Священник покачал головой. «Сын мой, при жизни Тейяра никто и никогда не обвинял в ереси. В 1962 году, правда, священная канцелярия, нынешняя от нее изрядно отличается, уберяю тебя, выпустила монитум». «Что выпустила?» — переспросила Энея, сидевшая на ковре перед очагом. «Монитум, предупреждение. Тем, кто изучает работы Тейяра, рекомендовали относиться к его идеям критически. И потом Тейяр вовсе не говорил, что человек когда-либо станет богом. Он считал, что разумная вселенная является составной частью процесса эволюции к так называемой точке омега, когда все мироздание и люди в том числе станут едины с божеством». «Как вы думаете, включил бы он в мироздание техноцентр?» Энея обняла руками колени. Священник перестал раскачиваться и погладил бороду. «Ученые-последователи Тейяра бились над этим вопросом на протяжении столетий. Я не ученый, однако мне кажется, что в своем энтузиазме он вспомнил бы обо всех». «Но ведь искины произошли от машин», — сказал Абеттик. «А их представление о высшем разуме, насколько я понимаю, сильно отличается от христианского. Бог техноцентра — холодный, равнодушный, способный учесть все варианты, но предсказуемый». Отец Глав кивнул. «Искины думают, сын мой. Их предки были сконструированы на основе ДНК». «Чтобы вычислять», — вставил я. «Не хватало еще, чтобы выяснилось, что у искинов есть души». «Сын мой, А чем занимались наши ДНК на протяжении первых сотен миллионов лет существования жизни? Питались, убивали, размножались? Или ты полагаешь, что даже столь далекие предки человека неизмеримо выше древних эскинов, созданных на основе кремниевых соединений ДНК? Теяр сказал бы, что Господь создал разум для того, чтобы Вселенная осознала себя и постигла его волю. Техноцентр использовал людей как сырье для своего проекта, а потом собирался уничтожить человечество. Но ведь не уничтожил, правда? Это не его заслуга. Человечество развивается, оно, безусловно, развивается, потому что не может не развиваться, его заслуги в этом тоже нет. Эволюция приводит к появлению человека, а человек долго и мучительно обретает человечность. «Сострадание», — проговорила Энея. Отец Главк повернулся к девочке. «Правильно, милая. Но люди ни в коей мере не являются единственным воплощением человечности. Наши вычислительные машины, как только начали осознавать себя, стали частью того же процесса. Они могут сопротивляться, могут противодействовать, преследуя собственные цели. Однако Вселенная продолжает ткать узор, который объединяет всех». «У вас выходит, что Вселенная похожа на машину», — заметил я. «Запрограммированное, неотвратимое, неумолимое. Раз включили и не остановить?» Старик вновь покачал головой. «Вовсе нет, сын мой. Вселенная далеко не машина, и вовсе она не неумолима. Пришествие Христа научило нас тому, что на свете нет ничего неотвратимого. Исход всегда сомнителен. Выбрать свет или тьму решает сам человек, точнее, разумное существо». «Но Теяр считал, что в конечном итоге сострадание и человечность победят?» — спросила Энея. Отец Главк указал на стеллаж за спиной девочки. «Там должна быть книга на третьей полке с голубой закладкой, которую я оставил лет 30 тому назад. Нашла?» «Заметки, записные книжки и письма Теяра де Шардена», — прочла Энея. «Это?» «Она самая. Открой, пожалуйста, на закладке. Я там кое-что подчеркнул. Это едва ли не последнее, что видели мои глаза». «Письмо, датированное декабрем 1919 года?» «Верно. Читай». Энея поднесла книгу поближе к свету. «Обратите внимание, я не определяю абсолютную ценность творений человеческих рук. По моему убеждению, они исчезнут и появятся в новой форме, о которой мы пока даже не догадываемся. С другой стороны, эти предметы обладают приходящей ценностью. Они — суть необходимой стадии процесса, которые мы, люди в целом, должны миновать в ходе своего преображения. Я восхищаюсь не формой, а функцией, каковая заключается в том, чтобы неким таинственным образом создавать сначала богоподобное, а затем, по милости Господней, и божественное». Наступила тишина, которую нарушало только шипение пламени да негромкое поскрипывание и постанывание льда. Наконец отец Главк произнес. «Вот что сделало Теяра еретиком в глазах нынешнего папы. А мой грех состоял в том, что я поверил в идеи Теяра. И вот кара за грехи». Он обвел рукой помещение. Нам сказать было нечего. Неожиданно отец Главк рассмеялся и положил руки на колени. «Но моя матушка говорила, что когда в доме есть еда и можно посидеть с друзьями, не страшна никакая кара. Мсье Беттик, я обращаюсь к вам так, потому что буква «А» в вашем имени отделяет вас от людей, а это в корне неверно. Итак, мсье Беттик...» «Слушай, сэр». «Окажите услугу старику, сходите на кухню и поищите кофе. А я тем временем приготовлю суп и подогрею хлеб. Мсье Эндимион?» «Да, святой отец». «А вас не затруднит спуститься в винный погреб и принести лучший из вин, какой сможете найти?» Я улыбнулся. «На сколько этажей мне придется спуститься, святой отец? Надеюсь, не на 50?» Священник усмехнулся. «Сын мой, я имею привычку выпивать всякий раз, когда сажусь за стол. Если бы погреб располагался так низко, я был бы в гораздо лучшей форме. Нет, поскольку я стар и ленив, то храню вино всего лишь этажом ниже, рядом с лестницей». «Ясно». «Я накрою стол», — вызвалась Энея. «Чур, завтра вечером моя очередь готовить». И каждый из нас занялся своим делом.